Юношу звали Сантьяго. Уже начинало смеркаться, когда он вывел своих овец к заброшенной полуразвалившейся церкви. Купол ее давно просел и стал руиной, а на том месте, где была когда-то ризница, вырос огромный сикомор. Там и решил заночевать Сантьяго, загнал через обветшалую дверь своих овец и обломками досок закрыл выход, чтобы стадо не выбралось наружу. Волков в округе не было, но овцы порой разбредались так, что целый день приходилось тратить на поиски какой-нибудь заблудшей овечки. Сантьяго расстелил на полу куртку, под голову подложил книгу, которую недавно закончил читать, и улегся. А перед тем, как заснуть, подумал, что надо было бы брать с собой книги потолще, и читаешь их дольше, и в качестве подушек они удобнее. Он проснулся, когда было еще темно, и над ним сквозь прорехи в остатках кровли сияли звезды. «Еще бы поспать», — подумал Сантьяго. Ему приснился тот же сон, что и на прошлой неделе, и опять он не успел досмотреть его до конца. Он поднялся, выпил глоток вина, взял свой посох и стал расталкивать спящих овец. Однако большая их часть проснулась в тот самый миг, когда и он открыл глаза, будто какая-то таинственная связь существовала между ним и овцами, с которыми он уже 2 года бродил с места на место в поисках воды и корма. «Так привыкли ко мне, что усвоили все мои привычки», — пробормотал он. «Знают даже мой распорядок дня». Поразмыслив над этим еще немного, он сообразил, что, может быть, дело обстоит как раз наоборот. Это он изучил их привычки и научился применяться к овечьему распорядку. Однако иные овцы вставать не спешили, как ни подталкивал их Сантьяго кончиком посоха, окликая каждую по имени. Он вообще был уверен, что они отлично понимают все, что он им говорит, и потому иногда читал овцам вслух то, что ему особенно нравилось в книжках, или рассказывал, как одинока жизнь пастуха, как мало в ней радостей, или делился с ними новостями, услышанными в городах и селениях, по которым ему случалось проходить. Впрочем, в последнее время говорил юноша только об одном – о девушке, дочке торговца, жившей в том городе, куда он должен был прийти через 4 дня. Видел он ее лишь однажды, в прошлом году. Лавочник, торговавший сукном и шерстью, любил, чтобы овец стригли прямо у него на глазах. Так будет без обмана. Кто-то из приятелей Сантьяго указал ему эту лавку, и он пригнал туда своих овец. «Хочу продать шерсть», — сказал он лавочнику. У прилавка толпился народ, и хозяин попросил пастуха подождать до обеда. Сантьяго согласился, сел на тротуар и достал из заплечной котомки книжку. «Вот не знала, что пастухи умеют читать», — раздался вдруг рядом женский голос. Подняв голову, он увидел девушку, по виду истую андалусийку. Волосы длинные, черные, гладкие, а глаза, как у мавров, покоривших в свое время Испанию. «Пастухам незачем читать, овцы научат большему, чем любая книга», — отвечал ей Сантьяго. Так, слово за слово, они разговорились и провели в беседе целых 2 часа. Девушка рассказывала, что лавочник — ее отец, что жизнь у нее скучная, и дни похожи один на другой, как 2 капли воды. А Сантьяго рассказал ей о полях Андалусии, о том, что слышал в больших городах, по которым пролегал его путь. Он рад был собеседнице не все же с овцами разговаривать. «А где ты выучился читать?» — спросила она. «Где все, там и я», — ответил юноша. «В школе». «Отчего же ты, раз обучен грамоте, пасешь овец?» Вместо ответа Сантьяго заговорил о другом. Уверен был, что она все равно его не поймет. Он все рассказывал ей о своих странствиях, и ее мавританские глаза то широко раскрывались, то щурились от удивления. Время текло незаметно, и Сантьяго хотелось, чтобы день этот никогда не кончался, чтобы лавочника осаждали покупатели, и стрижки ждать пришлось бы 3 дня. Никогда прежде не случалось ему испытывать такого, как в эти минуты. Ему хотелось остаться здесь навсегда. С этой черноволосой девушкой дни не были бы похожи, как 2 капли воды. Но тут из лавки вышел ее отец и отобрал для стрижки 4 овец из стада. Потом заплатил, сколько положено, и сказал: «Приходи через год».